Я люблю вас. Люблю и все. Я бы никогда, но я подумала, вас завтра уже не будет. Я никогда не увижу вас, простите». Она захлебывалась словами, точно пугаясь, что я не стану ее слушать. Я продолжал молчать. Не потому, что не хотел обидеть ее тем, что ответить на ее излияние мне было нечем. Я просто не знал, что говорить. И тупо молчал, позволяя говорить ей. Говорить простительно и смиренно. Отчего совсем неожиданной оказалась решительность, с которой она вдруг сорвала с себя шапочку, распахнула халат, под которым иных одежд не обнаружилось. Сокрушая стремительность, с какой вырвались на свободу ее волосы, крупная грудь, все ее полноватое, но стройное тело смахивало на бунт заключенных, взломавших тюремные решетки и ринувшихся не весть куда, сметая робевшую охрану. А детский голосок эта властная стремительность не изменила. «Можно? Можно мне к вам? Я бы никогда, никогда не попросила, не решилась, но завтра вас уже не будет, и все. Я так люблю вас». Мне вдруг стало смешно. Распростертая великанша произносит монолог с этим неподходящим к мизансцене «вы». Но через минуту я уже перестал улыбаться. Елена оказалась в моей постели. Правда, успел подумать, а бабенка-то, видать, умелая и бывалая. Такое учинить скромница не решится. В эту ночь все в Елене, как говорят режиссеры, было не в образе. Мрачная молчальница, она оказалась говоруньей с робким детским голоском. Монументальность обернулась суетностью. И еще. Я потрясенно обнаружил, что умелая и бывалая непорочна, как юная монахиня. В ту ночь я был мужчиной, нормальным мужчиной, без своих привычных комплексов, и был этому рад. Мне ведь и самому уже начинало казаться, что я неполноценен. Изменил ли я Ксении? Нет. Случайная физическая близость с женщиной не имела к моей любви ни малейшего отношения. Я даже в мыслях не свел эти понятия. Разными понятиями была близость с этими женщинами. Любовь к одной и случайное присутствие другой. Нетерпеливое ожидание и почти безучастное принятие неожиданности. Разящая непохожесть повадок и тел этих женщин, наконец. Нет. Это было существованием в разных пространствах. Разные, несопоставимые, как стихия и житейский факт. Мне даже не пришло в голову задуматься, а как бы я реагировал, узнав, что у Ксении случилось нечто подобное. В комнате стоял кислый запах лежалых овчин, хотя откуда было взяться овчинам в городской многоэтажке. Но эта вонь наполнила воздух, и меня стало подташнивать. Я сам мысленно усмехнулся подобной чувствительности. Тюрьма отнюдь не лелеяла обоняние изысканными ароматами. Но эти четверо, собравшиеся в новоявленной конспиративной квартире, похоже, запаха не ощущали. Были деловиты и снисходительно сочувственны ко мне и моей лагерной эпопее трое мужчин и женщина, хозяйка комнаты. Все было разыграно по известным правилам нелегальных встреч. собрание партгруппы замаскировать под встречу старых друзей –